Часть 17, глава 1. Свое обещание Коломбо сдержал. Микки Ньюкасла отвезли не в камеру, а в тюремную больницу. Разница, по крайней мере для Микки, была ощутимая. Хотя внешне больница не очень отличалась от тюрьмы. 4 забранных решетками окна, железная дверь, привинченные к полу койки. Хуже того, щиколотку правой ноги Микки Ньюкасла обхватывало стальное кольцо, от которого к этой самой привинченной койке тянулась стальная же цепочка. Облачен Микки был в грубый льняной халат с большим черным номером. На спине халат не застегивался, так что, даже освободившись, выйти в нем было довольно затруднительно. В палате было 4 койки, соответственно, прикованных к ним тоже было 4. Один из них поправлялся после огнестрельного ранения. 3 других, включая Микки, спасались от ужасов ломки при помощи детоксикации. К соседям Микки приглядывался внимательно. Ему еще предстояло пройти через то, что они сейчас испытывали. «Все равно лучше, чем ломка!» Ободряюще улыбнулся ему с койки огромный негр. Хуже ее вообще ничего нет. Микки не удивился, когда неожиданно открылась стальная дверь, и в палату в сопровождении санитаров вошел лейтенант Коломбо. Рядом с ним Микки увидел еще какого-то мужчину, высокого и совершенно лысого, как любят говорить американцы, словно бильярдный шар. Санитары подкатили к кровати Микки 2 ширмы, отгородив ее таким образом от остальной части палаты, и оборудовали образовавшееся пространство 2 стульями. «Позвольте, мистер Ньюкасл, представить вам капитана Сигела». Опустившись на стул, Коломбо указал на севшего рядом лысого. «Он мой начальник». Микки кивнул, решив, что будет лучше, если он воздержится от заверений в том, как он рад познакомиться с капитаном. «Ну, как вы тут?» — спросил Коломбо. «Да пока ничего. Я ведь успел принять ту дозу. Вот когда начну сползать с нее, тогда и поглядим. О ваших правах вас уже проинформировали? Ну и отлично. Вы, значит, знаете, что не обязаны разговаривать с нами, имеете право на адвоката, на публичные выступления, на апелляцию. Но если вы все же захотите с нами поговорить, я, с вашего позволения, включу вот этот магнитофончик. Запись может получиться очень ценная». Микки пожал плечами. «Глупо было бы возражать». «Это верно. Но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы знали вот что. Я обвиняю вас в убийстве Регины Савонны». Глава 2. Микки закрыл руками лицо и не отнимал их, пока Коломбо не сделал паузу. «Я не думаю, что вы убили ее один», — продолжал Коломбо. «Наверняка еще один человек участвовал в этом вместе с вами. Более того, мне кажется, что вы были всего лишь помощником. И главное, я, в принципе, знаю, кому именно вы помогали». Микки отнял руки от лица. «А почему я?» — спросил он слабым голосом. «Почему вы решили, что именно я ее?» «Ну, прежде всего, вы наркоман. Привычка не из дешевых. Для того, чтобы раздобыть деньги, вы готовы почти на все. Так, мистер Ньюкасл?» «Вы к чему клоните, лейтенант?» — устало спросил Микки. «Вы крали у Регины деньги», — продолжал Коломбо. «Она поэтому и сейф у себя в спальне завела. Вы говорили, она сокращала вам зарплату. На самом деле она вычитала то, что вы успели украсть у нее». «Красть — это одно, а убийство совсем другое». «Вы правы, совершенно правы, мистер Ньюкасл», — кивнул Коломбо. «Так же, как ложь и убийство далеко не одно и то же. Но вы лгали мне с самого начала. И уже одно это делало вас в моих глазах подозрительным». «Лгал? Про что?» «Про блондина в красном пиджаке. Помните?» «А почему вы решили, что я вам соврал?» «По двум причинам. Во-первых, вы сказали, что прошли на балкон и оттуда увидели вышку. «Это верно, из своего окна вы увидеть ее не могли. Но для того, чтобы увидеть ее, вам нужно было еще пройти почти до края балкона. А вот этого вы как раз не сделали. С чего вы взяли?» «С того, что для этого вам нужно было бы пройти еще мимо двери, в тот маленький поперечный холл, который ведет на балкон от гостевых комнат. Вы не сделали этого. Есть свидетель убийства, мистер Ньюкасл, готовый подтвердить мои слова. Боб или Кристи?» Слегка улыбнувшись, Коломбо кивнул. «Она. Без своих линз она ужас как близорука, но вас, если бы вы проходили мимо двери, она бы увидела. Опознать, когда увидела вас у бассейна, она уже не смогла, но даже при всей своей близорукости красный пиджак она бы разглядела. Однако, по ее словам, человек в таком пиджаке там не было». «Это она нарочно хочет меня подставить!» Похоже, Микки и сам в это не верил. «Неужели?» «И вообще, лейтенант, я тут смотрю и вижу, что у вас против меня не так уж много улик». «Возможно. Однако я хочу спросить вас еще вот о чем». «В чем дело? Спрашивайте!» «Кто пытался убить вас все это время?» Глава третья. Микки начала бить дрожь. Капитан Сигел, с невозмутимым видом все это время слушавший диалог лейтенанта и арестованного, сурово взглянул на Микки. «На этот вопрос вам лучше ответить, Ньюкасл!» «Я ведь знаю, кто», — заверил Коломбо. «Но хочу, чтобы вы сами это подтвердили». Микки Ньюкасл прикрыл глаза. Казалось, он громадным усилием воли пытается овладеть собой и справиться с дрожью. Наконец, открыв глаза, он сдавленным голосом произнес: «Я не знаю». «Поверьте, мистер Ньюкасл, знаете, и очень хорошо. Ну ладно, попробуем с другой стороны. Зачем кому-либо убивать такого милого человека и подбрасывать ему коктейли спитбола и дигиталиса?» «А вы как думаете?» – прошелестел Микки. Опустив голову, Коломбо уставился на свои ладони. Затем поднял глаза, из-под лобья поглядел на Ньюкасла и вдруг улыбнулся. «Да у меня только одна версия, чтобы заставить вас молчать. А что ж такого страшного, можете вы сообщить, что кто-то, для того, чтобы этого не случилось, готов даже сжить вас сосвету?» «Думаю, что ответ прост. В убийстве Регины участвовали два человека. Одному было трудно утопить ее. Регина замечательно плавала. А этими двумя были вы и кто-то другой. И теперь этот кто-то пытается убить вас. Если вы выйдете отсюда, опять попытается. На этой земле у вас остался один единственный друг», — тем же строгим тоном проговорил Сигел. «Лейтенант Коломбо, благодаря ему вы еще живы, Ньюкасл!» «На Джонни у нас вполне достаточно материала, чтобы хоть завтра забрать его», — сообщил Коломбо. «Или вы думаете, он вас защитит, Микки?» «Но вы же требуете от меня по существу сознаться в убийстве!» — выдавил Микки плачущим голосом. «Ну, если только вы в нем виновны». Микки долго тер глаза, размазывая по лицу слезы. «Это сделал Джонни!» — почти прошептал он. «И я!» «А зачем Джонни нужно было убивать Регину?» «Не ему, а старику, этому ее деду! А ему я не знаю зачем!» «И опять мы возвращаемся к тому же вопросу», — покачал головой Коломбо. «Кем же был этот самый старик?» «Да если бы я знал это, то знал бы, где его искать! Он же, гад, миллион обещал нам с Джонни за то, что мы Регину ухлопаем. А сам смылся, и денежки вместе с ним. Моя доля составляла 250 000. Я даже знал, что буду с ней делать. Думал, лягу в клинику, вылечусь и буду выступать снова». «Вас использовали, Ньюкасл, самым примитивным образом», — покачал головой капитан. «Не стоило доверять вашим так называемым партнерам». Глава четвертая. «Перекусил бы я», — похлопал себя по животу Коломбо, когда они с капитаном вышли из здания госпиталя. «Я тут местечко одно знаю, там готовят лучшее в Лос-Анджелесе чили. Не желаете присоединиться, капитан?» «Про это место ты мне уже рассказывал», — кивнул Сигел. «Именно по этой причине я лучше пойду к себе и удовольствуюсь бутербродами, а ты валяй, поезжай. Я, кстати, оформлю ордер на арест Висконти. Когда возьмем и посадим, сможешь как следует его пораспрашивать». «Так и я тогда с вами. Езжай и ешь свой чили, лейтенант. Мало у тебя работы было. Потом, куда ты с нами поедешь? Твоя беретта у тебя в шкафу лежит». Коломбо ухмыльнулся. «Я в том смысле? Да понял я. Ладно, увидимся». Около заведения Берта Коломбо въехал на автостоянку, радуясь про себя, что его привычное место оказалось незанятым. Адриен Бонсуэл он заметил только когда она почти подошла к нему. Как всегда, до умопомрачения элегантная, в голубом мини-платье, с широкой улыбкой и вызовом в зеленых глазах. «Коломбо!» «Надо же, какое совпадение!» «Совпадение, как же! Я вас жду на этой самой стоянке уже полчаса, надеясь единственно на то, что вы отправитесь вкушать ваш любимый чили. А вы к тому же опаздываете!» «Ну, самую малость, знаете, дела. Мне нужно поговорить с вами. Во-первых, если я вас попрошу позволить мне отвезти вас туда, где нас накормят чуть-чуть поприличнее. Я понимаю, что со здешним чили не может ничто сравниться, но мне бы хотелось на пару минут уединиться». «А видите ли, у меня не так много времени. Я доставлю вас обратно ровно через 40 минут». Выведя со стоянки свой БМВ, Адриан повернулась к лейтенанту с недовольной гримасой. «Вы слыхали, что сейчас делается? Уже целый рынок сложился. Продают все, что было связано с Региной или принадлежало ей. Особенно входит в цену ее нижнее белье. Пара, извините, пропотевших трусов стоит никак не меньше 6000 долларов. «Если это действительно так, у Джонни появился недурный источник существования», — заметил Коломбо. «Или, может, у Риты, если, конечно, товар действительно подлинный». «Никогда меня не перестанет удивлять человечество», — глубокомысленно хмыкнула Адриен. «Наверное, поэтому я и люблю свою работу». «И я свою, наверное», — согласился Коломбо. Место, где кормили приличнее, оказалось частным клубом с полутемными отдельными кабинетами, в которых интимную обстановку посетителям обеспечивали начисто лишенные бюстгальтеров официантки. Подмигнув, Адриан хитро посмотрела на спутника. «Мне показалось, что здесь вы расслабитесь быстрее». Официантка, оказалось, знала не только Адриан. «Привет, Коломбо! Не ожидала увидеть вас здесь». Она была высокой, хорошо сложенной девицей, с рыжими, ярко-рыжими от краски, кудрями до плеч. «Привет, Агги!» Прищурившись, Коломбо взглянул на официантку. «Давненько не виделись». «Вы мне тогда велели найти работу. Вот я и нашла. Как вам?» «Ну, я имел в виду не совсем это». Агги, хихикнув, перевела взгляд на Адриен. «Мы с лейтенантом старые друзья», — пояснила она. «Он меня в свое время упек в Фантеру на год и месяц». Она снова ухмыльнулась Коломбо. «Освобождена досрочно за примерное поведение». «Продолжай в том же духе, Агги. Будет сделано». Когда она отошла к бару за их заказом, Коломбо покачал головой. «При моей работе с кем только встречаться не приходится». «При моей тоже», — ответила Адриан. «Очень рекомендую здешние гамбургеры. Сочные, большие, объедение». «Звучит аппетитно». «Как я поняла, вы арестовали Микки Ньюкасла, верно?» «Это кто вам сказал?» Она рассмеялась. «Я же журналистка, Коломбо. У меня свои источники. И не в моих правилах их раскрывать». «Тогда я попросил бы вас Не раскрывайте эту информацию, пока мы не посадим еще одного. Джонни Висконти? Ну, вы опять все знаете. Да ведь я вроде вас, Коломбо. Для меня единственный способ докопаться до сути — ухватить фактик там, фактик здесь, а потом собрать воедино и посмотреть, что из них получится. Слишком я разговорчив. А у Контрея, Монами, покачала головой Адриен, из вас лишнего слова клещами не вытянешь, только между нами. Для чего Джонни понадобилось убивать ее? Все снова сходится к старику, личность которого мы пытались выяснить в Марино де Бернетто. Микки утверждает, что это именно он задумал убить ее и предложил немало денег тем, кто согласился за это взяться. «У меня к вам предложение», — заявила Адриен. «Город сейчас здорово взбудоражен убийствами в Вашингтон-бульваре. Явно один клан громил другой. Скоро должна последовать ответная акция. Или, возможно, это была ответной. Исчезновение старика наверняка со всем этим связано. Быть может». «Вас понял», — кивнул Коломбо. «Вот только если бы мы действительно могли установить его личность...» «У меня для вас есть еще и подарок», — молвила Адриен, упершись взглядом в Коломбо. Достав из сумочки конверт из плотной бумаги, она молча протянула его лейтенанту. Внутри конверта оказались две фотографии. На одной Регина садилась в маленькую двухместную авиетку, за ее спином скалил зубы дедушка. Другая представляла собой увеличенный фрагмент первой. Лицо старика укрупнили настолько, насколько, видимо, позволял негатив. «Из наших архивов», — пояснила Адриен. «Фотограф из Associated Press года 4 назад ее щелкнул. Кто такой старик, меня, тем не менее, не спрашивайте, не знаю. Но фотографию с наводкой можете расклеить по всему городу». «Так и сделаем, спасибо». «Заметьте, однако, каким коротышкой он был. Головы на две ниже Регины, но несет себя, будто он мистер Вселенная». «Он был в недурной форме», — сказал Коломбо. «Плавал каждый день. Это на 9-м десятке, или сколько ему там было?» «Короткая стрижка, квадратный подбородок. Черт возьми, на кого же он похож? Сейчас все равно не вспомню, но когда дадим это в газете, бьюсь об заклад, кто-нибудь узнает его». «А я разошлю по нашим подразделениям», — кивнул Коломбо. «Окей. От всей души благодарю вас за презент, Адриен». Усмехнувшись, она кивнула. «То-то же. Не такая уж я мерзавка, лейтенант. И у нас вместе неплохо получается, по-моему». Коломбо усмехнулся в ответ. «Надо будет подыскать вам в нашем управлении работенку». Глава 5. Услышав звонок, Джонни Висконти снял трубку. Звонил Марти, тот самый, что купил у него партию Регининого белья. «Эй, Джонни, у тебя есть еще что-нибудь? Готов взять все, что ты мне предложишь?» Джонни думал. Из города все равно надо сматываться. Когда они найдут Микки, а на сей раз они его непременно найдут, то ниточка потянется к нему, уж это точно. Ну, а если так, то нужно сдать Марти то, что осталось, тем более, что это действительно ее белье. «Нестиранного больше нет, Марти. Могу уступить тебе то, что недавно из прачечной». «Да оно и половины прежнего не стоит». «Ну ладно, посмотрю, может, найду еще чего. Приедешь, посмотришь, о цене сговоримся. Встретимся в 4 у ресторанчика Граумана». «Ага, заметано». «Да, еще, Джонни, не знаю даже, как и спросить, но в ночь с субботы кто-то наколол на Вашингтоне 3 парней, причем из 44-го Магнума. Мне что не положено знать, я того и не знаю. Просто приятно было бы, если бы оказалось, что той пушки у тебя уже нет». «Ты меня за дурака считаешь?» «Нет, никоим образом. Так, спросил на всякий случай. Чао, Джонни. Значит, в 4 встретимся». Джонни повесил трубку. «За дурака». А может и верно, пушку-то он не выкинул. Приглянулась она ему, уж больно хороша в работе, а искать ее никто не станет. Подозревать его в убийстве Карла и двух его подонков вряд ли кому придет в голову. У него же и мотива нет, ни один легавый не придерется. А пушка, даже у грязного Гарри такая была, что-то есть в ней такое, что не позволило ему просто так от нее отделаться. Хотя это было бы самым разумным. Когда к тебе попадает действительно стоящая вещь, нелегко ее вот так взять да выкинуть. Джонни быстро собрался. Собственно, ему и брать-то нечего с собой, вот деньги только. Толстенький такой сверточек, кое-что из одежды и Регинино барахло. Хватит на две полных наволочки. Все это уместится в сумку и кейс. Кейс на сиденье, сумку в багажник Феррари. Лихо вырулив из гаража, Джонни погнал машину вниз по въезду. Покидая дом, никакой ностальгии он, мягко говоря, не испытывал. Если он что и чувствовал к этому месту, то все потухло еще задолго до того, как он утопил Регину. Внизу, у въезда на шоссе, дремал в фургоне охранник. Джонни мигнул фарами и посигналил ему. Охранник в ответ махнул рукой и ухмыльнулся. Полицейские машины ворвались на шоссе, спереди и сзади, так неожиданно, что Джонни едва успел вдавить педаль тормоза в пол. Четверо в форме, держа в вытянутых руках оружие, быстрым шагом приближались к Феррари.